«Понятия не имею», — усмехнулась я, хватаясь за рукоять меча. «Похоже, без шума не обойдется. Уж не хотелось мне привлекать внимание, но раз дело обстоит так, о, кажется, демон решила сразиться с нами», — усмехнулся первый. «Вот так дела. Что ж, у нас для тебя сюрприз. Хи-хи-хи, она такого точно не ожидает», — пропел второй, смеясь в ладошку. «Честно сказать, я была в замешательстве. Что они намереваются сделать?» Ответ на незаданный вопрос пришел довольно быстро, так как в следующую секунду парни стали видоизменяться. Сначала в длине увеличились их шеи и руки. Далее кожа приобрела желтоватый оттенок с небольшими красными пятнами, а после и вообще покрылась чешуей. Лицо стало вытягиваться, теряя нос. Зрачки теперь имели вертикальный вид, а язык раздвоился. «Святой ежик, Зен, серьезно?» И сразу двое, вырвалось у меня. «К сожалению, тип дьявольского фрукта Зен я терпеть не могу. Бессмысленно. Да, сила. Да, трансформация. Но на этом все. Минусов предостаточно. Начнем хотя бы с того, что у владельца фрукта типа Зен сразу повышается агрессия. Желание вступить с кем-то в бой становится практически непреодолимым. А тут не просто дьявольский фрукт типа Зен, это искусственный дьявольский фрукт типа Зен. Не существует двух одинаковых фруктов. Черт, похоже, последствия совершенных деяний Цезаря нам еще долго будут встречаться на пути. Что, испугалась? Усмехаясь, спросил один из братьев, высовывая длинный раздвоенный язык и облизывая желтые губы. «Вас-то, хех, идите сюда, мальчики», — я поманила их ладонью. «Потанцуем». Парни, подавшись влиянию моей провокации, разом сделали шаги в мою сторону, но тут свершилось то, чего никто из нас не ожидал. Дверь в мой номер резко открылась, сорвавшись с петель, и в помещение буквально влетело два змеевидных монстра, что с яростью накинулись на парней ящеров. Признаюсь, первая мысль, которая посетила мою голову, это то, что за этими парнями пришли их бывшие. Видать, не поделили что-то, бывает, но нет. Немного приглядевшись, я осознала, насколько ошибалась. «Девчонки», — с сомнением в голосе спросила я, смотря на широкие змеевидные спины, которые только что оторвали одному парню руку, а другому ногу, но тем все равно удалось улизнуть. «Зазетян», — охнули змеевидные создания, приобретая нормальный человеческий вид, после чего они тут же побежали в мою сторону и заключили в объятиях. «Зазетян, мы так скучали». «Сандерсоне, Мэриголд, вы тоже тут?» Я была одновременно и рада видеть девчонок и удивлена. Нет, я прекрасно понимала, что они практически всегда следуют за своей сестрой Хэнкок, так что если они тут, то и она, но что они делают в моем номере? После небольших объятий и высказываний о том, как мы все скучали друг по другу, особенно Хэнкок по Луффи, девчонки поведали мне, что те гады, что посмели ворваться в мой номер, самые, что ни на есть, сопровождающие одного из претендентов на пост Шичибукая. Как оказалось, только претендентам делать ничего нельзя, но вот сопровождающих этот приказ не касается. Именно они теперь бродят по всему отелю и убирают со своего пути всех конкурентов. Правда, этим двоим не улыбалась удача. По одной конечности им пришлось отказаться, но, как заверили девчонки, способность их дьявольского фрукта позволит руке и ноге отрасти вновь. Ящерица отращивает обратно хвост, а у них фрукт типа Зен ящерицы. Хитро и удобно, но все равно Зен мне не нравится. О, поняла я. Что ж, вполне в духе современных пиратов, пожалуй, я плечами. А вы как, давно тут? Мы прибыли 2 дня назад, призналась зеленоволосая Сандерсоне. По правде сказать, сестрица Хэнкок никогда раньше не приходила на подобные мероприятия, стараясь их всячески игнорировать. Но она услышала, что на этот совет Шичибукаев явишься ты, так что сомнений никаких не осталось. «Это правда», — кивнула Мэриголд. «Правда, по большей степени Хэнкок надеялась встретить рядом с тобой Луффикуна, но видно, ты его решила с собой не брать». «Да», — кивнула я, облокачиваясь на спинку дивана. «Мы решили разделиться и действовать на 2 фронта, но позже я планирую присоединиться к нему, как только решу все проблемы с этим советом Шичибукаев». Сестры переглянулись. Какое-то волнение почувствовалось от их взглядов, которые они хотели от меня скрыть, но с каким-то сомнением. «Что-то не так?» — спросила я, стараясь сохранить спокойствие в голосе. «Зазетян, начало Сандерсоне. Насчет этого, лучше дадим сестре все объяснить», — тут же предложила Мэриголд, перебивая зеленоволосую, на что та согласно кивнула и полезла во внутренний карман своего плаща. «Хоть Хэнкок и нельзя покидать свой номер без особого на то разрешения, как и большинству шичибукаев, это не значит, что она не может поговорить с тобой». Сандерсония вытащила небольшую розовую ден-ден муши и положила ее передо мной на кофейный столик. Набор номера занял всего несколько секунд, после чего глаза улитки с длинными ресницами дрогнули, а губы с легким нежным голосом произнесли: «Вы на месте, Хэнкок? Здравствуй, это я!» Торжественно воскликнула я, на что улитка тут же счастливо заулыбалась. «Зазетян, я так рада тебя слышать. Значит, ты все же пришла, но это так опасно». А Луффикун, щеки улитки стали пунцовыми, а глаза отошли в сторону. «Он с тобой? Прости, Хэнкок, но он не со мной». Виновато засмеялась я. «Но он передавал тебе большой привет и говорил, что вы обязательно еще увидитесь». «Ой, правда, наверное, это предложение, мы уже женаты, вырвалось у меня, не зная, как реагировать. «Сестра», хором крикнули Сандерсония и Мэриголд. «Да уж, похоже, Хэнкок никогда не изменится, это мне в ней и нравится». «Ладно», недовольно бросила сестрам Хэнкок, приходя в себя. «Зазетян, я должна сказать тебе кое-что, насчет совещания шичибукаев». «Вот как?» – спокойно спросила я. «И что же, лучше не раскрывать всем, что мы с тобой знакомы и вообще хоть как-то связаны», – с сожалением произнесла улитка. «Я понимаю, ты, наверное, расстроишься, ведь я обещала тебе, что мы будем как сестры, а сестры так не поступают. Но там, за белыми стенами, мир морского дозора, он полностью отличается от нашего. Если дозорные и особенно мировое правительство узнает, что мы с тобой как-то связаны, то могут выйти и на Луффикуна, и на то, что я его скрывала все эти 2 года. Мне все равно, но мой пост шичибукая пошатнется, а за ним в опасность попадет и весь мой народ. Остров Амазон Лилии так привлекает в последнее время слишком много внимания». «Ничего страшного», — ответила я, улыбаясь. «Я все понимаю. Думаю, на твоем месте я бы поступила точно так же». «Зазетян», — улитка захлюпала сопливым носом. «Ты ведь понимаешь, что это не отменяет того, что мы подруги». «Я понимаю, ты очень зла и...» «Хэнкок», — перебила я ее. «Говорю же, все хорошо. Ло мне уже о подобном предупреждал. Нельзя проявлять свои эмоции, иначе дозорные непременно этим воспользуются. Но ведь и я должна точно знать, чем заинтересовать мировое правительство. Они не просто так выдали приглашение. А разве не ясно?» — прервала нашу беседу Сандерсония. «Им нужен Луффикун и ты, Зазетян». «Согласна», — кивнула Мэриголд. «А после того, как всем стало известно, что вы с хирургом смерти вместе, то спрос на тебя возрос. Может и не напрямую, но ты имеешь власть над 2 опасными прославившимися капитанами. Морской дозор хочет это использовать и накинуть свои ошейники. Значит, я сама, как пират, их не привлекаю». «Хех, забавно», — усмехнулась я, заправляя черную прядь волос за ухо. «И вообще, власть над Луффейло, да вы, наверное, шутите. Это самые неуправляемые люди, которых я только встречала в своей жизни. Им хоть по 300 раз скажи, что это нельзя, но в итоге они все равно все сделают по-своему». «Зазетян», — голос Хэнкок немного дрогнул. «Как бы то ни было, надеюсь, что ты будешь осторожной. И помни, хоть я и буду вести себя вызывающе и холодно, в душе я все еще твой друг, и если ситуация совсем обострится, то я...» «Не надо, Хэнкок», — вновь улыбнулась я, беря улитку в руки. «На этот раз я не одна и не собираюсь убегать, прося у тебя дополнительное судно. Все будет хорошо, и спасибо тебе за все. Увидимся на собрании». Я отключила ден-ден муши, так как знала, что Хэнкок все равно постарается пообещать то, чего обещать не стоит. Хоть я и слышала о ней много жестоких вещей, мне и Луффи она никогда ничего плохого не делала. Наоборот, только помогала, и пользоваться этим я не намерена. Мы ей и так многим обязаны. «Девчонки», — я протянула спящую улитку, сидящей неподалеку Сандерсони, — «думаю, вам стоит возвращаться». «Спасибо, что помогли с этими 2, кивнула на открытое окно, через которое ящерицы и смогли убежать. «Интересно, а как им удалось не упасть? На ночь надо будет обязательно закрыть все форточки, а то мало ли. Дальше я уж как-нибудь сама». «Зазетян, понимаешь, мы...» — начало было Мэриголд, но остановилась и с настороженностью посмотрела в сторону выхода, где на полу до сих пор валялась выбитая дверь. «Кто-то идет». «Да», — протянула Сандерсония. По ее бледному лбу медленно скатилась сверкающая капелька пота. «Сильный, не похож на тех, что мы встречали ранее. Черт, кажется, он не один». «Отступаем», — предложила Мэриголд, крепко хватая меня под локоть, словно знала, что отступать я не намерена. «Поздно», — помотала головой Сандерсоне. «Они уже здесь», — прозвучал до боли знакомый голос за спиной зеленоволосой девушки, завершая ее реплику. Ситуация полностью изменилась. Всего секундой теперь вместо кресел, на которых еще недавно сидели сестры Баа, стояли Ло и Зара, приложив лезвие мечей к горлу девушек. Их вид был просто ужасен. Что на первом, что на втором практически места живого не было. У Ло была ранена левая бровь, через которую лилась, не переставая, алая кровь. А про недавно оторванную руку, которая только-только стала заживать и говорить не хотелось, бинты были полностью красные. Зара также досталась. Из плеча торчал кончик чьей-то сломанной катаны, а со своих собственных мечей ручейком стекала темно-бордовая кровь. Его ли? И что с ними вообще произошло? «Черт, отпусти ее», — строго произнес Зара Мэриголд, указывая на то, что она до сих пор сжимала мою руку. Его голос давал отчетливо понять, что шутить он не намерен. «Ло, Зара, остановитесь», — воскликнула я, стараясь достучаться до парней. «Это не враги, это наши друзья». «Друзья?» — с сомнением спросил Ло, медленно и неуверенно отстраняя лезвие своего меча и подходя ко мне. Зара также последовал его примеру. «В чем дело, хирург смерти?» — усмехнулась Сандерсоне, хотя по ней видно, что девушке далеко не до смеха. «Не узнаешь тех, кто в свое время сохранил тебе и твоей команде жизнь и помог скрыться. Сомневаюсь, что племя Куджа по доброте душевной сделали это», — усмехнулся Ло, пряча меч в ножны и обхватив здоровой рукой окровавленную руку. «Однако я рад, что сейчас вы тут. Кто это?» — спросил Зара, который явно не понимал, кто перед ним. «Это сестры Хэнкок, помнишь, Луффи о ней рассказывал?» «О!» — просветлел мечник. «Спасибо, что позаботились о моем капитане Инакома». «П.Ф.» — фыркнула Мэриголд. «Вспомнил, наконец, о манерах. Одним словом, мужчины. Ладно, сестра, пошли, скоро наш выход». «Да», — кивнула Сандерсоне, но перед уходом на прощание подмигнула мне. Как только Зара, Ло и я остались одни, парни одновременно рухнули на пол, тяжело дыша. Невероятно, как они вообще до сих пор держались. На одном честном слове, черт, что произошло? Злобно спросила я, бегая в ванное отделение и доставая оттуда стандартную аптечку. Вас словно через мясорубку прокрутили. Поверь, отозвался Зара, подтаскивая под голову диванную подушку. Мы и чувствуем себя так же. Чего? Так, не вырубайся мне тут, вставайте, я перевяжу ваши раны, а вы тем временем подробно мне обо всем расскажите. Парни украдкой переглянулись, словно молча спрашивая друг у друга, стоит ли, но потом оба разом кивнули, понимая, что спорить со мной бессмысленно, а уж врать тем более. История оказалась даже очень занятной. Начал ее Зара со слов: «Я хотел просто выпить». Как оказалось, уже в тот момент, когда мы вошли в здание, привлекли к себе чересчур много ненужного внимания. Пираты разных мастей, с которыми мне пришлось конкурировать за пост Шичибукая, не желали терпеть нашего присутствия. Отослав парочку жестоких пиратов ко мне в номер, при этом зная, что я, как претендент, не имею права ввязываться в драку, сами попытались объединиться и убрать Ло и Зара. Зара был популярен еще до того, как стал пиратом. Прозвище «Охотник на пиратов» он получил не просто так. А что касается Ло, так он вообще бывший шичибукой. В одиночку на него никто бы не посмел напасть. Вот другие претенденты решили объединиться, дабы справиться всего с двумя противниками. Да и выглядели они не очень-то уверенно. Еще бы, несколько часов полета на Грифоне, а до этого пережить нападение морских королей по силам не каждому. Началась битва прямо в баре. Сначала Зара сражался один, но потом к нему присоединился Ло и, как выразился Рана, стало значительно веселей, хотя я бы и сам справился. Дозорные видели, что происходит. В конце концов, это все было прямо у них под носом. Но сделали ли они хоть что-то? Нет. По их словам, сражались только сопровождающие, а это правилами не запрещено. Правда, узнав о такой поправке к правилам, парни также ощутили облегчение. С них словно сняли сдерживающие их ошейники и оторвались по полной программе. В общем, с улыбкой завершал историю Ло, в то время, когда я меняла бинты на его руке. Претендентов на пост Шичибукая больше нет. Ты осталась одна, жди скорых вестей. Идиоты, злилась я, затягивая бинт так туго, что Ло невольно поморщился. Вы оба, идиоты, черт, и это именно в тот момент, когда я мало чем могу помочь. Эф, фыркнул Зара, ты бы только мешала, открыто сражаться тебе нельзя, однако, как я понял, пират осмотрелся, ты тут тоже сложа руки не сидела. Одно раздражает, Зара нервно потрепал волосы на своем затылке. Выпить так и не удалось. «Нет, ты действительно идиот», — с некой обреченностью произнесла я, принимая реальность такой, какая она есть. Все было быстро. Мы даже толком разобраться с предыдущими стычками не успели, как прискакал один молодой дозорный и попросил следовать за ним, так как совещание уже начинается. Ясное дело, зачем они так поступают. Мы ведь по сути даже отдохнуть не успели, что им на руку. Чем слабее мы будем, тем больше вероятность того, что в непредвиденном бою с морским дозором победят они. Черт, да я с ног валюсь, даже в душ сбегать не удалось. Хочу спать и есть и вообще. Арррр, как меня все это злит. Хорошо, хоть сестры Баа позаботились об одежде, о чем бы я думала в самую последнюю очередь. И если бы вообще думала. Ло и Зара получили черные дорогие костюмы, на которых имелась дорогая бархатная вышивка в форме восточных переливающихся змей. Так их не было видно, но даже в тусклых лучах света вышивка отлично подчеркивала яростный гнев в глазах парней. Что ни скажи, а как художник я не могу не оценить вкус Хэнкок. Уверена, что это она подбирала одежду. Еще с того дня, как я гостила у нее на острове, Хэнкок всегда помогала в этом вопросе. Хотя черный цвет был выбран не случайно. В записке, что прилагалось к одежде, Хэнкок отмечает, что через эту ткань трудно увидеть кровавые следы, ведь именно это рассчитывают узреть дозорные. Нашу слабость. Мне досталось платье, причем большое и пышное, сохраняя готический стиль. Оно было черным, но со светло-фиолетовыми вставками, что так прекрасно походит к моим глазам. Вообще-то я такое не ношу. Слишком тяжелое, слишком большое, слишком неповоротливое и спину вечно что-то колит, вызывая зуд. Ох, я люблю красоту. Я действительно ее ценю, но быть элементом красоты увольте. Ладно, выбирать все равно не из чего. Собрав волосы в конский хвост и заплетя их в длинную широкую косу, я, гордо вздернув подбородок, последовала за дозорным. Перед этим передала свою катану Ло, тем самым показав, что я безоружна, хотя уверена, что они так или иначе потребуют, чтобы я от нее избавилась. Да и чего мне волноваться, ведь помимо Ло и Зара за нами также следует Клювик. Вот кого ни один дозорный точно не ожидал увидеть. Грифон величественно следовал за мной, цокая когтями по дорогому мраморному полу. Хех, кому-то после таких гостей, как мы, определенно придется делать ремонт. Прошу, произнес дозорный, остановившись около огромной двухстворчатой позолоченной двери. Секунда, и дверцы мигом открылись, впуская нас в зал. Внутри помещение оказалось просторным. Из мебели были только длинные обеденные столы и стулья, на которых сидели все нынешние шичибукой, а именно Баа Хэнкок, Дракуль Михаук, Бартоломью Кумаи, одно небольшое чудо в перьях, Багги. До сих пор не понимаю, как этого клоуна смогли принять в шичибукой. Он явно с чертями шашни крутит. Другого объяснения у меня нет. Все шичибукой лишь кротко посмотрели на меня, да и то в их взглядах было столько презрения и безразличия одновременно, что это меня слегка обескуражило. Однако я тоже должна играть свою роль, поэтому, не обращая ни на кого внимания, прошла к столу и свободному месту в центре. Помимо шичибукаев тут были также и дозорные. Их было много. Сколько же? 10, 20, 50, ладно, потом посчитаю. Все равно большинство стояло вдоль стен и только перешептывалось друг с другом. Однако кое-кого я определенно узнаю. Например, вице-адмирал Цуру и адмирал Кидзару. Хаем, какие интересные личности. Меня это даже начинает забавлять, и все бы было так, если бы в следующую секунду в зале не раздался громкий и отчетливый голос. Ну, наконец-то мы все и в сборе. Прошу собрание шичибукаев считать открытым. Этот голос в свое время он долго мне снился в кошмарах, сводя мой разум с ума. Неужели он тут? Взгляд выискивал источник голоса и нашел. Около самого окна, которое было слегка приоткрытым и впускало в зал прохладный ночной воздух, стояла высокая мужская фигура. Когда мужчина повернулся, я встретилась с тем, кто в свое время чуть не убил моих братьев и не лишил меня рук. «Здравствуй, лиловый демон», — произнес мужчина, приподнимая козырек белоснежной кепки. «Здравствуй, Акайну», — произнесла я самым безразличным голосом, на который только была способна, в то время как мне хотелось буквально кричать. «Черт возьми, к этому я определенно не была готова». Глава 12. Игры с эмоциями. Помимо шичибукаев и дозорных, в зале также находились сопровождающие шичибукаев. У Хэнкок, ее сестры и животное в виде большой змеи, у Михаука, перрона, вокруг которой летали ей же созданные призраки. У Багги было двое его накама, которые почему-то прятались за огромным львом, а вот у Кумы не было никого. Хотя это и не удивительно. По сути, весь морской дозор является его сопровождающими. Я чувствовала на себе взгляд каждого. Кто-то с волнением, кто-то с ужасом, но однозначно они направлены на меня. Вот только понять, о чем они думают, невозможно. Каждый подобен мраморному изваянию. Ни эмоций, ни чувств. А вот я. Кажется, у меня на лбу все написано. Я злилась и была на грани того, чтобы сорваться с места и наброситься на Акайну. Ох, сколько же боли он принес мне и моим братьям. Как душевной, так и физической. Хотелось бросить все к черту, выхватить меч и убить эту самодовольную рожу. Он усмехался и выжидал. Секунды проходили так медленно, но он ждал. Тело покрылось мелкой дрожью. Сохранять спокойствие стало практически невозможно. Так и еще эта оглушающая тишина. Воспоминания того дня, когда все слилось в одно кровавое месиво, охватили мое сознание. Особенно те эмоции, та боль. Вот отрицательная сторона моего фрукта. Я не могу забыть. Все настолько ярко, что даже дышать тяжело. Я словно вновь и вновь переживаю те моменты. Мне плохо. Я либо впаду в беспамятную ярость, либо потеряю сознание. Неожиданно спиной почувствовала некое легкое прикосновение. Пальцы. Да, это пальцы Ло. Они были едва заметны, но ощутимы. Это мимолетное поглаживающее движение за одну секунду придало мне уверенности. Он спас нас с Луффи тогда на войне и находится рядом сейчас. Что бы ни задумала Кайну, я теперь не одна. Эйс и Луффи живы. Все хорошо. Не дожидаясь приглашения, я села на свободный стул, который находился так, что за столом мне было всех видно, а сам главнокомандующий был напротив. Моя своевольная выходка ему не понравилась. Вон как вены на лбу вздулись, а глаза помрачнели. Скрестив недовольно руки на груди, я выжидающе взглянула Акайну в глаза. Кто отведет взгляд первый? Кто первый заговорит? Он рассчитывал на то, что я сиюминутно на него нападу, как только увижу. Но не тут-то было. Молчаливая пауза затянулась. Все физически стали чувствовать это невыносимое напряжение в зале. Дозорные, которые стояли вдоль стеночки, не выдерживали, начиная шептаться друг с другом. Михаук хоть и старался проявлять всем своим видом полное безразличие и вообще некую усталость, однако наши взгляды уже больше 10 раз успели встретиться. В ясных желтых глазах я вижу один и тот же немой вопрос: «Что ты тут делаешь?» Но его внимание также привлекал Изара, который с усмешкой и зевотой осматривал все происходящее. Багги же откровенно нервничал. Под градом скатывался с его головы, заставляя ярко-красный нос блестеть так, словно его смазали маслом. Черт, ну как этого синеволосого умудрились признать Шичибукаем? Что он успел сделать? Может, как-то проявил себя в боях? Луффи рассказывал, что Багги неплохой парень и помог ему 2 года назад, когда он проник в самую опасную тюрьму Грантлейна. И все-таки неужели умение крошиться на 1000 частей настолько полезно? Да мне достаточно один раз наполнить свою катану волей, и мужику с красным носом, конец. Хотя, возможно, он действительно изменился и больше и не тот, кто пытался не раз и не два убить моего братца Луффи. Как-то раз вообще чуть этому идиоту голову не отрезали. И не где-нибудь, а на том же самом месте, где казнили самого короля пиратов, бывшего капитана Багги. Интересно, он в тот момент мозгами пользовался или чем-то левым? Не еет, как не пытаюсь, а мне до сих пор непонятно, почему этот клоун, Шичибукай, ведь налицо трус. Из этого можно сделать вывод: все морские дозорные и мировое правительство еще большие идиоты. Ладно, Заза, успокойся. Можно предположить, что у них просто не было выбора. Если подумать, то ведь Шичибукаев должно быть 7. Так всегда было, для гармонии правления Марии на Грантлайне. Однако сейчас выбирали Шичибукаев только на одно место. Почему? Нет вариантов. Хотя о чем это я? Ведь сама лично приложила руку к тому, чтобы 3 Шичибукаев убрали с их места, а 4-го так вообще на себе женила. Хы-хы-хы, нехороший я человек. Но суть в другом, похоже, действия Луффи привели мировое правительство в тупик, и они теперь в прямом и переносном смысле прижаты к стенке. Еще больше его необдуманных поступков они не выдержат. А ведь мы вышли не на кого там, а на самого Йонка, им это ясно. Им нужна уверенность в том, что альянс Луффи и Ло будет на их стороне. Роль альянса выпала мне. Да, я уже не раз слышала то, что бытует мнение, будто мы с Ло женаты чисто из-за альянса. Так сказать, чтобы никто никого не подставил. Уверена, что и дозорные того же мнения. Кстати, откуда у них информация о том, что мы женаты? Приглашение в день свадьбы прислали. Кошмар. Раз мы все наконец-то собрались, начало Цуру, спокойно выдерживая на себе злобный взгляд Акайну. Видно, он недоволен, что первым заговорить пришлось дозорным. Даже в таких мелочах желает быть победителем. Думаю, не стоит скрывать того факта, что из всех кандидатов на пост Шичибука остались только вы, Трафальгар Заза. Откуда вам это стало известно? Спросила я, спокойным голосом. Известно, что, не поняла пожилая женщина, нахмурив брови, что вы последний претендент. Так все остальные покинули этот остров более 20 минут назад, каждый по своим причинам. Я спросила не об этом, остановила я женщину, все так же говоря спокойно, словно мне и не интересно вовсе. Я хочу понять, откуда поступила информация, что мы сложенаты. Мы не обязаны отчитываться перед таким дерьмом, как ты, лиловый демон. Во все горло заорала Кайну, отчего стены зала задрожали. От его слов одна из моих бровей сама задергалась. Даже не знаю, откуда во мне столько силы воли. Главнокомандующий меня провоцирует. Причем намеренно. Он хочет, чтобы я сорвалась, и клянусь, он этого добьется. Эту информацию мы получили от поверженного вами до фламинго, ответила Цуру, чем вызвало яростное негодование Акайну. Похоже, она ему, как таково, не подчиняется. Либо просто женщина умнее этого урода и старается утихомирить обстановку, пока все не зашло слишком далеко. Да уж, не зря ее называют великим тактиком. Однако, что она сказала? Да фламинго, черт, вот трепло пернатое. Хотя в принципе, он и не обещал хранить секреты, но что эта весть так быстро разойдется? Ясно, коротко бросила я, возвращаясь в режим молчания. Конечно, опять тратить бесценное время на игру в молчанку не хотелось, но если того требует положение, и что должно значить это твое ясно? Заорала Кайну. Ох, похоже, я его не на шутку злю. Желает видеть мои эмоции? Хрен там, то и должно значить, ответила я, переводя взгляд на свои ногти. Эх, подточить бы, да пилочки нет. Ты что, издеваешься надо мной, лиловый демон? Глаза дозорного сощурились, и он немного понизил тон в голосе. Похоже, он понял, что одним своим появлением вывести меня из себя не удастся. Сейчас он больше похож на притаившегося дикого зверя, который выжидает того самого момента, чтобы напасть. Хаем, я под прицелом. Стоит лишь раз оступиться, и это будет концом всему. Единственный, кто без сомнения получал из всей этой ситуации удовольствие, был Кидзару. Он просто сидел на своем стуле, смеялся и смотрел на нас через свои солнечные очки с желтым стеклом. Вот кто точно не следил за своим выражением лица. Черт, и зачем ему сразу несколько ден-ден муши на руках в форме браслетов? Он мне и раньше показался каким-то тугодумом, но с чудовищной силой. Логия света, ранг адмирал, серьезный противник, что 2 года назад, что и сейчас. До сих пор при воспоминаниях, как он чуть не убил Зара, в дрожь бросает. Однако сам Зара вроде в норме, даже не обратил на него внимания. Чо-йо-йорт, есть тут хоть один не безумно сильный чувак, с которым мы не сталкивались в бою? Разве что только бабуля Цуру. Но ведь и ей лучше сразу объятия не раскрывать. Тактик, значит. Свой пост вице-адмирала она не за красивые глазки получила. Дух у нее силенный не сломлен. Проклятие. На что же я подписалась? Ладно, в любом случае, нужно с этим кончать. Они хотят меня подмять под себя. Это и дураку ясно. А чтобы это сделать, нужно продемонстрировать заинтересованность, то, за что можно уцепиться. Думаю, по этой причине молчание настолько и затянулось. Мне этот ошейник не нужен. Заза, действуй. Раз на этом все и решили, начала я, вставая из-за стола. Думаю, нам пора покинуть этот остров. Что? Послышался хоровое удивление со стороны молодых дозорных, что все это время стояли около стенок. Как же так, уже, но так быстро? Дьявольское отродье, бросила Кайну мне в спину, заставив остановиться, но не повернуться к нему. Ты что о себе возомнила? Решила, раз тебя сюда позвали, что и весь мир лег у твоих ног. Как бы не так, дерьмом была, дерьмом и осталась. В такие моменты я жалею, что у демона не вышло подчистить все поселение из той твоей прогнившей деревни, Сакадзуки. Воскликнула Цуру, буквально в ужасе. Я знала, что это провокация. Знала, что он и половины не знает из того, что было на самом деле. Знала, что мне не следует вестись на его слова, ведь в свое время именно так и попался на крючок. Эмоциональность, вот моя слабость, и Акайну это знает. Однако не только моя слабость. Ло пришел в бешенство. Как и Зара, от них я чувствовала просто неописуемую волну с жаждой убийства. Они желают наброситься на этого дозорного, даже несмотря на то, какие у них раны, даже несмотря на то, что они еле держатся на своих ногах. Парни в ярости и готовы к мести. Ло уже высвободил свой меч наполовину, как и Зара, но они все еще держались, держались из последних сил, и помогало им то, что помимо нас троих, жажда убийства почувствовалась также и у Хэнкок с Михауком. Их лица не изменились, как были буквально мраморные, так и остались, но энергия, витавшая над нашими головами, стала даже видной невооруженным глазом. Я должна что-то предпринять, оставить все как есть не могу, только продемонстрирую свою безвольность, но и к физической расправе переходить нельзя. Тем более дозорные, заметив рефлекторные движения Лоизера, уже нацелили на нас оружие. Еще хоть шаг, и пули начнут летать над головой. Достало. Как же меня это бесит. Знаете свое место. Крикнула я и почувствовала, как из груди и сознания вырвалась плотная волна королевской воли. Редко я ее использую, но сейчас иной момент. Иначе никак. Все дозорные, стоявшие вдоль стен, разом стали терять сознание и с пеной у рта рухнули на пол, выронив свое оружие. Акаин узнал, что происходит, но даже под грохот падающих тел соратников он не оглянулся, а продолжал испепелять меня взглядом. Кидзару больше не смеялся, но и не боялся. Скорее ему было любопытно. А вот Суру, похоже, теряла последние шансы на мирное урегулирование. Из шичибукаев единственным, кто не смог удержаться, был Багги. Вот его-то лицо буквально побелело и замерло в шоковом состоянии, стало трескаться как сухая глина. Видно то, что я обладаю королевской волей, он не знал, а ведь также на войне в Маринфорде был. Если у вас есть то, что можно мне предложить, предлагайте, оборвала я тишину. Долго находиться в этом балагане я не намерена, мое время дорого стоит, она нас за идиотов держит. Вновь начало Кайну, но на него в ту же секунду крикнула Цуру. Сакадзуки, если ты немедленно не успокоишься, мне придется доложить об обстановке высшему совету мирового правительства. Не забывайся, Цуру, сквозь зубы бросил главнокомандующий, ты не смеешь указывать мне, и не думаю, спокойно ответила она, однако отныне дальше переговоры веду я. Чувствовалось, что он, скрипя зубами, отступает, но надолго ли, скорее будет ждать того момента, когда и Цуру ошибется, чтобы вновь включиться в игру. Жесткий и жестокий человек, ни перед чем не остановится, чтобы достичь своей цели. Не удивлюсь, если он с легкостью и своих солдат как пушечное мясо использует. Вот даже сейчас вокруг него несколько десятков его подчиненных находится в бессознательном состоянии, и хоть бы бровью повел. Мы пригласили вас, чтобы предложить пост Шичибукая, начало Цуру, смотря мне в глаза. Как и обещалось, если вы согласитесь, то Монки Д, Луффи, Трафальгар Ло и остальные члены обеих команд получают некий статус неприкосновенности. Награды за ваши головы замерзнут. Официально за вами больше не будут гнаться. Я вернулась на свое место. Все это, конечно, она хорошо рассказывает, но чувствует моя интуиция, что сейчас последует большое и злобное «но». Однако перебивать ее я не стала. Просто слушала о том, какие меня ждут перспективы. И все сводилось к тому, что от нас тупо отстанут и позволят делать то, что мы захотим. Однако, необходимо помнить, что каждый месяц 10% от награбленного пиратством нужно отдавать мировому правительству как дань. Также при необходимости выполнять поручения морского дозора и быть своего рода собачкой на побегушках. Скажут идти туда и сделать то-то, идешь и делаешь. Да уж, Луффи, как узнает, на что я подписываюсь, будет в бешенстве. Он, как и я, очень ценит свободу. А тут морской дозор стремится повесить на шею ошейник. И не простой, а, как посмотрю, из Кайросики, не меньше. Это все, спросила я, после того, как Цуру замолчала. Женщина понимала, что золото меня не интересует, поэтому предлагать его не стала, хотя я уже в курсе, что при необходимости они не скупятся. Что же вас интересует? Перешла сразу к делу. Брови нахмурились еще сильнее, углубляя морщины. Информация и полный доступ к ней. Какая именно? По лбу Цуру градом стал сходить пот. Это уже вас не касается. Ответ был строгим, но правдивым. Мне нужен полный доступ ко всей вашей информационной базе. При этом никаких ограничений и слежки. Невозможно. Неожиданно вклинился Акайну, до того, как Цуру успела вымолвить хоть слово. Только через мой труп ты получишь доступ к информации морского дозора. Вот как, усмехнулась я, чувствуя лазейку в его же словах. И как мне это понимать? Неужели сам главнокомандующий Экайну вызвал меня на поединок? Что ж, если с меня снимут запрет на применение силы, то я с превеликим удовольствием принимаю его. Нет, прервала Цуру, запрет не снимут, поэтому ты, жалкое дьявольское отродье, считаешь, что можешь победить меня. Ха-ха-ха. Смех Экайну был громким и оглушающим. Однако я чувствовала, что этот смех блеф. На самом деле он в ярости от моей выходки. Да само мое существование не дает ему быть спокойным. Не неси чушь, лиловый демон. Или ты уже забыла, как я лично 2 года назад убил огненного кулака и ранил вас с Мугиварой. Кстати, как твои руки? Не болят по ночам? Эта провокация не могла пройти незаметно. Я чуть не воскликнула во все горло, что этот урод проиграл, Эйз жив. Но вовремя закусила нижнюю губу, да так сильно, что во рту почувствовала слабый металлический привкус. Из этого совета ничего не выйдет, только зря время свое потратила. Экайну нужна либо моя смерть, либо мое подчинение, иного не дано. Однако он недооценивает меня, или просто считает себя сильнее меня. Ладно, ловить тут нечего, нужно закруглять этот цирк и выбираться с этого острова. Но мы даже толком не отдохнули. Хватит ли сил Клювику вернуть нас назад? Ставлю на это неразумное дитя, неожиданно произнес Михаук. Его голос в этой тишине был подобен грому среди ясного неба, но лицо все так же было непробиваемым. И что он сказал? Ставит на меня, то есть если мы все же сразимся с Экайну, то он будет рассчитывать на мою победу? Ой, да ладно, только зря потратишься, соколиный глаз, отметил Экайну, хотя видно факт того, что Михаук поставил на меня, а не на него, задел дозорного. Не лучше ли ставить сразу на победителей? Проиграю, значит так велено небесами, спокойно отметил мечник. Однако я сам был свидетелем того, на что способно проклятие лилового демона. Недооценивать его – большая глупость. Что, черт возьми, он делает? Что он творит? Зачем влезает в наш разговор? Я еле как себя сдерживаю, чтобы уже сейчас не наброситься на этого урода дозорного. А тут еще он со своими провоцирующими фразами. Боюсь, теперь даже о тихом и незаметном отступлении не может быть и речи. Проклятие. Я даже не могу угадать, что у этого желтоглазого творится в голове. Он мне враг, друг, или как? Не пойму, как он ко мне относится. Какую роль я выполняю? Он не влюблен в меня, это точно. Да и глупо бы выглядело. По его словам, он до сих пор относится ко мне как к той 9-летней девочке, что одолела его в поединке 1 на 1. До сих пор не понимаю, как мне это удалось. Возможно ли, что он тогда поддался? А может, просто эффект неожиданности? А может, мое собственное отчаяние привело к тому, что я одолела взрослого мужика? Но ведь после мы с ним еще не раз встречались, и каждый раз он был каким-то странным. Если в мире все делятся на своих и чужих, то он занимал нейтральную территорию, где был никем и ни с кем. До сих пор с ужасом вспоминаю тот день, когда он насильно пробудил в моей памяти воспоминания нашего знакомства. Это было больно. По стечению обстоятельств, я и команда Ло оказались на лесном острове, расположенном в начале Грандлейна, где и проживал Михаук, а после на войне в Маринфорде. Дракуль Михаук, кто же ты, черт возьми, на чьей ты стороне? Не смеши меня, бросил Экайну. Кто в наше время верит в этот бред о проклятии? Если у человека есть плоть и кровь, значит его можно убить. Вот и все, во что я верю. Что ж, безразлично бросил Михаук. Это легко проверить, не так ли? Я тоже ставлю на лилового демона, неожиданно произнесла Хэнкок. Теперь Экайну стал нервничать и осматривать всех с пристальным вниманием. Один шичибукой, еще можно как-то понять, но 2, причем вообще друг с другом не связанные. Уверена, что сейчас в его сознании 1000 вопросов, на которые он никак не может найти ответы. И все сводится к тому, что надвигается небольшой бунт. Даже Экайну должен понимать, что после этого чистым из воды перед мировым правительством он не выйдет. Не сегодня, отрезал дозорный, на что Цуру незаметно с облегчением выдохнула. Видно, она уже готовилась ко всем и сразу. Есть дела поважнее. Лиловый демон, с сегодняшнего дня ты становишься шичибукаем, но в знак своей преданности морскому дозору ты должна покаяться в своих пиратских делах, а также предоставить кое-что ценное, равноценное тому, что сама просишь. Сердце быстро застучало в груди. Что-то равноценное. Интересно, что же он попросит? Если мне нужна информация, то и о ней, ах, твою ж мать. «Нет», — строго сказала я, — «ты даже не дослушала», — злился Акайну. «Тут и так все ясно. Вам нужна информация о разноцветных деревьях моей родины. Я права», — дозорные молчали, что лишь подтверждало мою догадку. «Мой ответ останется таким же, нет. Но теперь, когда мы на одной стороне, начало Цуру, не лучше ли будет поделиться всей информацией, чтобы объединиться?» «Хах», — вырвался у меня саркастический смешок. «Знаете, данную информацию даже Ло не знает, а ведь он мой муж», — Ло в подтверждение моих слов также улыбнулся и, прикрыв глаза, пожал плечами, мол, ничего не поделаешь. «Да и тем более, должна же в девушке сохраниться хоть какая-то загадка, не так ли?» «Лиловый демон», — обратился ко мне главнокомандующий, понизив голос. «Лучше бы тебе передумать, ведь впустить на Маринвар мы впустили, а как выбираться вы будете?» «Хм, это что, угроза?» «Любопытно. Видно, когда Акайну не получает должной эмоции с моей стороны, он переходит на последние рычаги давления. Как низко, а я ведь все-таки юная невинная девушка. Ну, во всяком случае, была когда-то. Но это было не все». В подтверждение своих слов, Акайну щелкнул двумя пальцами в воздухе, и в эту же секунду другой дозорный, который недавно валялся недалеко от меня посреди бессознательных тел, к моему виску приставлен ледяной ствол револьвера. Уверена, что пули там из кайросики, а это значит растворяться в воздухе не имеет смысла. И когда успел, проклятие, все же отвлеклась на слова Акайну и совершенно не заметила ловушку. Значит, этот дозорный выдержал мою волю, а он силен. Думаю, его как раз для этого и поставили сюда. Я тоже так умею, продолжала улыбаться я, а после чего сама щелкнула пальцами. По правде сказать, это было похоже на игру в монетку. Орел или решка, вроде бы всего два значения, 50 на 50, и мало кто вставляет в эту задачу то, что монетка может и на ребро упасть, ведь это нереально. Так вот, я как раз ставила на то, что монетка упадет на ребро и мне повезет. Стоило щелчку прозвучать, как голова и руки пирата в эту же секунду были отсечены мечом Ло. Не знаю, успел ли он воссоздать комнату или нет, думаю и не узнаю, ведь тело дозорного было выброшено в открытое окно, где его поглотила ночная тьма. Первым делом в сторону окна полетела отрубленная голова, которая до последнего сохраняла шоковое выражение лица, а следом клювик схватил когтями само туловище, ничуть не жалея его, и, вылетев сам, сбросил его с огромной высоты. Вероятность того, что человек при этом выживет, крайне мала. О руках позаботился Зара, и только в тот момент, когда он также швырял их в окно, я заметила, что белоснежные рукава окровавлены. Выстрела так и не было, дозорный просто-напросто не успел, но клянусь, смерть на этот раз была уж очень близка. И как в такой момент сохранять каменное выражение лица? Ох, да я чуть Богу душу не отдала. Ладно, Заза, успокойся, улыбнись и посмотри Акайну в глаза. Так, молодец, аво, да он мрачнее тучи. Ну, что, выкусил, Сакадзуки? Замолчи, Цуру, крикнул Акайну, после чего обратился ко мне. Думаешь, это все? Не забывай, что тут еще четыре других шичибукая. Они с тобой церемониться не будут. Не интересует, тут же ответил Михаук. Я согласился прийти сюда, чтобы встретить нового шичибукая, но не драться с ним. Если на этом все, то я ухожу. Также намерена уйти, добавила Хэнкок. Сегодня я не настроена драться. Ба, Хэнкок, обратился к ней Акайну. Ты думаешь, что и это тебе простят в мировом правительстве? Конечно, усмехнулась девушка властным голосом, а потом вдруг преобразилась и улыбнулась так мило, что у любого бы сердце растаяло. Ведь я красавица. Да, красота — это сильное оружие. Единственные, кто практически все это время молчал, были Кидзару, Кума и Багги. Если Багги просто сполз под стол и старался как можно меньше привлекать к себе внимание, то Кидзару и Кума просто исполняли роль наблюдателей. Кидзару вел себя так, словно попал на шоу, а Кума, словно его вообще ничего не интересует. Робот, одним словом, или вернее будет сказать киборг. Интересно, в нем осталась хоть одна частичка того Кумы, что спас нас 2 года назад, и он ли это или какая-нибудь пацифиста? Так, все, с меня довольно. Я не люблю играть в эти игры, кто кого оседлает. Ну, разве что только Сло, но не суть. Нужно уже давно поставить в этом последнюю точку. Морской дозор не изменился в моих глазах ни на грамм. Я устала, парням также нужно срочно отдохнуть, да и клювик весь на нервах. Пора выложить все карты на стол и сделать последний решающий ход. Давайте на чистоту, начала я, подтягиваясь и специально показывая, что это мое последнее предложение. Больше спорить с ними не буду. Я вам нужна, и это даже не обсуждается. При этом даже больше, чем вы мне. Мое положение и мой статус в альянсе двух сильнейших команд худшего поколения говорят сами за себя. Вы хотите через меня контролировать пиратов соломенной шляпы и пиратов сердца, но какой мне от этого прок? Вы пока ставите условия, но ничего не предложили взамен. Золото и деньги, оно мне без надобности. Свобода, я и так свободна без вашей помощи. Поддержка и сила, у меня на это есть мои накама и семья. Единственное, что мне от вас нужно, это полный доступ к информации. Не будет доступа, мне и пост Шичибука я как таковой не нужен. Значит, бегать от морского дозора и мирового правительства, прячась где попало, лучше, чем то, что мы предлагаем. Спросила Кайну, однако в его голосе гнев значительно поубавился. Наконец-то дозорный понял, что меня не стоит брать на слабо. Я так живу с 6 лет, пожалуй, я плечами привыкла. Да и вам, ребята, я буду доверять в самую последнюю очередь. Я признаю, что ты, лиловый демон, сильна, а Кайну впервые за все время улыбнулся. Правда, эта улыбка была больше похожа на оскал хищника. Не зря же являешься единственным учеником Черного Тумана. Данное прозвище до сих пор страшит множество людей. Бытуют сплетни, что он вернется из могилы и начнет вершить свой праведный суд. Но я в эти сказки не верю. Все, что умерло и было предано земле, там и остается. Так что какова бы ни была твоя сила, сомневаюсь, что вы втроем одолеете весь остров, включая меня, вице-адмирала Цуру и адмирала Кидзару. Хочешь сказать, что сама одолеешь нас? Ведь я не слепой и отчетливо вижу, в каком состоянии твои спутники. Они и 5 минут не протянут. Черт, разоблачили. Секунды, всего секунды было достаточно проявления своих эмоций, чтобы Акайну смогу ухватиться за соломинку. Теперь он не отступит. Отпираться бессмысленно. Что Ло, что Зара действительно не в лучшей форме. Старые раны не до конца зажили, а их пришлось вновь потревожить. Еще одного серьезного сражения они не выдержат. Что же делать? Конечно, можно ринуться в бой. Уверена, что Хэнкок и ее сестры помогут при возможности, но это не детские игрушки. Нужно мыслить и оценивать то, что есть. Признаю, надрать задницу Акайну я очень хочу. Даже не так я, а очень этого хочу. Но что дальше? Чем же его подловить? За что задеть? Ничего, черт, как бы ни думала, мне ничего в голову не приходит. Мы отсюда не выберемся. Только еще хуже себя в могилу закопаем. Ты прав, признала я, улыбнувшись, на что даже Ло и Зара с неким непониманием посмотрели в мою сторону. Если мы сейчас начнем битву, то проиграем. Однако, я облокотилась о стол и подперла подбородок рукой. Как ты думаешь, что будет дальше, Акайну? Дозорный молчал, но его губы плотно сжались, говоря о нервозности. Не знаешь, так я тебе скажу. На острове Дрессроус мы ведь сражались не одни, нас было много, очень много. А время, когда ты считаешь секунды до спасения, очень сближает людей. Там были не только пираты и разбойники, какой ты считаешь меня. Там были и правители соседних стран, с великой военной историей. И эти правители стали нашими должниками. Достаточно лишь раз связаться с ними, и уже к утру остров Маринвар окружит целый флот. И это тебе не вызов 5. Поверь, я знаю, о чем говорю. Этот остров и люди вместе с ними будут уничтожены за секунды. Ты лжешь, крикнула Кайну, вставая на ноги и громко хлопая руками по столу. От такого неожиданного удара Багги невольно подпрыгнул и заскулил. Да и откуда такая уверенность, что они будут тут к утру? Неужели при тебе включенный Ден-Ден Муши была тщательная проверка устройств связи? Не, о каких устройствах связи речь? Моя улыбка стала еще шире, и я невольно хихикнула, после чего указала на свою голову. Вот мое устройство связи. Думаю, о наших общих возможностях с Луффи все прекрасно знают. Даже сейчас он все прекрасно видит и слышит. А если ему что-то не понравится, начнет предпринимать нужные действия. Вы уж извините моего братца, но он обычно сначала кулаками машет и только потом вопросы задает. Это была ложь. На большом расстоянии мы с Луффи слышим друг друга только в режиме сна и медитации. Это знали мы и знали наши друзья, но не знали дозорные. Я молилась в надежде, что они не разоблачат мою ложь. Хотя, если что-то будет не так, Луффи обязательно почувствует это и примчится на выручку. Вот только успеет ли? Сердце колотилось как бешеное. Мне страшно, действительно страшно. Черт, куда же я всех привела? И если с нами что-то случится, это будет целиком моя вина. Ноги начали немного трястись, но я тут же положила на колени ладони, чтобы унять дрожь. Нет, не сейчас, нужно сохранять эмоции под контролем, они не должны видеть. Мы поняли, неожиданно произнесла Цуру, которая в это время сидела бледная как смерть. Трафальгар Заза, поздравляю вас с приобретением статуса Шичибукая. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и процветающим. Можете возвращаться к себе в номер. Необходимые документы пропуска на все базы морского дозора мы приготовим через сутки. Спокойной ночи. Я с улыбкой слегка поклонилась Цуру, выражая свое уважение. Ведь если бы не она, черт знает, что бы тут было. Страшно представить. А пока, собрав последние силы в кулак, я встала из-за стола и первым делом покинула зал, не дожидаясь остальных шичибукаев. Сейчас встречаться мне вообще ни с кем не хочется. Ох, побыстрее бы покинуть этот невыносимый остров. Когда мы вернулись в номер, двери уже были починены, а в комнатах прибрано. Идеальная чистота, словно и не было тут никого. Зара и Клювик первыми вбежали в номер, чтобы осмотреть помещение на наличие нежеланных гостей. Ло тоже хотел к ним присоединиться, но я не пустила. Стоило входной двери за нашими спинами захлопнуться, как все силы словно покинули мое тело, и я мертвой хваткой вцепилась в Ло. Я никогда так не делала, но сейчас все было иначе. Из-за меня и моей прихоти чуть не погибли Лозера. Сколько это еще будет продолжаться? В коридоре было темно, а свет специально не включали, так как мы сразу же будем словно на ладони перед дозорными, что следят за нашим номером. Зара крикнул, что все чисто, и он дежурит первым, так что нам следует отдохнуть. Я молчала, уткнувшись лицом в грудь Ло. Тело до сих пор дрожало. Мысли с яркими картинами, одна кошмарнее другой, врывались в мое сознание, разрывая душу на части. Прошлое, настоящее и возможное будущее, все смешалось воедино. Однако из всего этого видела только одно – война, боль и кровь. Как я устала от всего этого. Зачем только связалась? Ло крепко обнял меня, прижимая к себе и гладя по голове. «Ты сегодня была потрясающей», — шептал он мне на ухо. «Не говори так», — злобно бросила я. «Из-за меня вы чуть не погибли». «Из-за тебя? Это не так», — заверял Ло. «Это был наш выбор. Никто никого не заставлял. Но все хорошо», — продолжал пират. «По правде сказать, увидев главнокомандующего, я сам занервничал, но ты была лучше всех. Я горжусь тобой, Заза». Я, от слов Ло в груди стало тепло и радостно. «Идем», — продолжал Ло. «Сегодня был трудный день. Нам пора отдохнуть. Это точно». Глава 13. Приглашение на аукцион. Трудно сказать, сколько я провалялась в кровати. Знаю только, что все то время, пока спала, Ло не разжимал объятий, и я отчетливо чувствовала его присутствие. Но сейчас солнце было уже высоко. Наступил новый безумный день, а это значит, что произойти может все, что угодно. Но это потом, а пока. Я попыталась аккуратно, не разбудив Ло, выбраться из его объятия и встать с кровати. «Хммм», — протянул Трафальгар, еще крепче прижимая меня к себе. «Ну и куда мы в такую рань собрались? Какая рань? Уже давно за полдень. Пора вставать». Я вновь попыталась встать, отталкивая от себя парня, но вместо этого каким-то образом оказалась сидящей на нем. «Ло». Повысила я тональность в голосе, придавая ему некую строгость, но парню было все равно. Наоборот, он только еще больше завелся и, обхватив меня за шею, немного приподнялся, чтобы поцеловать. «Ло, не сейчас», — уже более мягко произнесла я, чувствуя, как теряю голову. «Почему?» — спросил пират, расстегивая мужскую черную рубашку, в которой вчера был сам и которая теперь была на мне. «В ней намного удобнее спать, нежели в платье готического стиля». После каждой расстегнутой пуговицы следовал легкий бархатный поцелуй на обнаженные участки кожи. Он был таким нежным и мягким, что хотелось забыться прямо сейчас. Я уже и сама забыла, зачем хотела прервать его, однако тело напомнило. «Ло, я хочу в туалет», романтику как рукой сняло. «Ну, во всяком случае, должно было». Весомый аргумент, усмехнулся Трафальгар и наконец-то разжал объятия, чем я непременно воспользовалась. Но не успела я и шагу сделать, как в дверь постучали. «Эй, вы, сладкая парочка!» — послышался ворчливый голос Зара, но сам в комнату пират не входил, за что ему благодарна, иначе кому-то было бы неловко. «Вы там проснулись уже, выходите. Вы должны это видеть». «Это что еще такое?» — вырвалось у меня, когда после умывальных процедур мы с Ло вышли в общую центральную комнату. К всеобщему удивлению нас поджидал сюрприз. Вся комната буквально усыпана сувенирами, подарками и презентами. Букеты роз, разных оттенков, сладости, редкие деликатесы и даже выпивка, которую Зара уже не на шутку подсократил. Однако подарки все прибывали и прибывали. Дозорные вновь и вновь стучались в нашу дверь, чтобы передать тот или иной букет или коробку со сладостями. Что это еще такое? Вновь повторила я свой вопрос. Я бы не советовал это так просто употреблять, заметил Ло, но Рорана лишь пожал плечами, мол поздно, и продолжил пить с горла как ни в чем не бывало. Часть посылок была от самих дозорных. По закрепленным карточкам и открыткам я поняла, что это было своего рода поздравление с тем, что я стала Шичибукаем. Также поздравления шли из различных стран и городов, в которых размещаются базы морского дозора и мирового правительства. Неужели это своего рода взятка? Мда, очень мило. Правда, не уверена, что я все это успею съесть. Зара основательно присел на выпивку, а Клювик на остальную еду. Забавно, я была уверена, что грифоны питаются мясом. Видно, и от сладостей отказываться не станет. Ко всему прочему был передан указ, что теперь Шичибука имеют право передвигаться так, как им хочется, при этом вооруженными. То есть, если на меня кто-то нападет, я имею право применить силу. Что это? Очередная провокация, а ведь и игнорировать это нельзя. Таким образом, просто продемонстрирую трусость и слабость. Черт, ладно, вздохнула я, вставая на ноги. Вы пока отдохните и восстанавливайте силы. Впереди еще долгий нелегкий путь, и если все удачно пройдет, то я надеюсь этим же вечером покинуть остров. А ты? Недоверчиво спросил Ло, шагнув в мою сторону. А я прогуляюсь по Маринвару. Это очередная проверка, и игнорировать ее, пока мы не получили то, зачем пришли, глупо. Тогда я с тобой. Нет, Ло, ты и Зара останетесь здесь. Также присмотрите за Клювиком. Я в няньке не нанимался, буркнул Зара, который также был недоволен, что за него все уже решено. Сейчас выпивку всю отберу и сама выпью. Присмотреть за птахой. Понял, тут же поменял свои позиции Зара. На это Ло только фыркнул, но промолчал. Хотя по его лицу было видно, что парочка саркастических замечаний чуть было не сорвались. Я быстро, улыбнулась я мужу. Один кружок для галочки и вернусь. Хорошо, вздохнул Ло, понимая, что не переспорит меня. Только будь осторожна. Конечно, коридоры здания были полностью пусты. Ни единой души на моем пути. Словно все вымерли или что-то в этом роде. Может, просто скрываются? А, нет. Вон вижу на ресепшене двух дозорных. Сидят, о чем-то своем разговаривают, никого больше не замечают. Значит, все остальные, скорее всего, на службе. Ну, это нормально. Сейчас, осматривая коридоры и залы отеля, стала чувствовать себя слегка неловко. Все кругом настолько чисто и белоснежно. Вдоль стен стоят вазы с цветами нежных оттенков. Стекло на окнах переливалось на солнечном свету, вызывая десятки солнечных зайчиков в помещении. Все говорило о величии, чистоте и чести морского дозора. Да уж, покрасоваться эти парни любят. Лиловый демон, услышала я мужской голос за своей спиной. Повернувшись, увидела небольшую веранду со стеклянной крышей, которая пристроена к зданию отеля. В ней разместилось кафе, вот только единственным посетителем был Михаук. Соколиный глаз сидел за одним из круглых белоснежных столиков и пил уж точно не кофе. В одной руке он держал утреннюю газету, в другой бокал красного вина. Перроны рядом видно не было. Сама не знаю почему, но я зашла в веранду и присела к Шичибукаю за столик. В эту же секунду к нам подбежал смущенный официант и спросил, что я буду. Не глядя на парня, я попросила кофе с молоком и сахаром, а также немного свежей выпечки. Моему выбору Михаук не был удивлен, а если и был, то на его лице этого уж точно не разглядеть. Мы молчали. По правде сказать, я даже не знаю, о чем с ним можно поговорить. Кто он? О чем думает? Почему решил стать Шичибукаем? Какое у него прошлое? Почему живет один на одном из самых мрачных островов с дикими бабуинами? Почему так странно относится ко мне? И как он вообще относится? Он мне не друг, но уже не раз я чувствую от него небольшую поддержку. Причем при каждой нашей встрече. Возможно ли, что он просто ищет реванша? Хочет сразиться со мной еще раз? Не уверена, что одолею его. Однако кое-что ему все же сказать должна. Спасибо, мой голос показался довольно тихим, но Михаук его прекрасно слышал. За что же ты благодаришь меня, дитя? Спросил мужчина, взирая на меня своими желтыми, как солнце, глазами. Тебе незачем благодарить меня. Мы оба знаем, что это не так, бросила я, после чего замолчала, так как принесли мой заказ, но стоило официанту скрыться, как я продолжила, я не понимаю тебя, Михаук, не понимаю причины того, почему ты поступаешь так, как поступаешь, и все же ты мне помог. Давай забудем о причинах, расслабленно произнес мужчина, делая глоток из бокала. Возможно, я даже не тебе помогал, а моему непутевому ученику, который соизволил сопровождать тебя. Ты так не думаешь, лиловый демон, хммм, протянула я, хитро улыбаясь. Вы только гляньте на него. Неужели так трудно признать, что считаешь меня милашкой и просто отказать себе не можешь, чтобы не помочь красавице? И помилее встречал, спокойно сказал Михаук, при этом остался таким же холодным, словно мрамор. С появлением Пероны в моем замке милых вещей как-то прибавилось. Да, усмехнулась я, она до сих пор таскается с плюшевым мишкой, Зара рассказывал, что это его бесило больше всего. Нет, покачал он головой, бесило его больше всего то, что, когда после тяжелых тренировок он не мог пошевелиться, Перона надевала на него различные наряды, которые, по ее мнению, были милые. Ха-ха-ха, не смогла удержать я смех, представляя, каково было Зара на самом деле. Слезы полились из глаз, и я никак не могла унять свой хохот. Наблюдая за мной, Михаук сам невольно улыбнулся, но постарался скрыть свою улыбку за бокалом вина. Ух, вот это да, давненько так не смеялась, вот бы еще увидеть это. Если хочешь, пришлю фотографии, предложил Соколиный Глаз. Они у меня в замке. Как прибуду, отправлю почтой. Договорились. Продолжала хихикать я, чувствуя, что еще долго буду издеваться над Зара. Нет, ну, а как иначе? Я ли не настоящий друг, а друзья именно так и поступают. Странно, но рядом с Михауком я не чувствовала напряжения или нагнетающей обстановки. Да, у нас были передряги, и не раз, но то в прошлом. Возможно, эта черта досталась мне от Луффи, но я теперь не вижу в нем злодея. Конечно, есть вероятность, что в будущем нам еще раз придется скрестить клинки. Тем более я знаю, что сам Соколиный Глаз этого хочет. Но сейчас мы просто болтаем как старые друзья. Я посетил этот совет Шичибукаев только для того, чтобы удостовериться, что это правда и ты претендуешь на пост одного из нас, неожиданно произнес мужчина. Как только ты получишь то, что тебе надо, то, что будет дальше.